Франциск II умер совсем юным, оставив королеву шотландскую бездетной. После возвращения Марии Стюарт на родину началась ее борьба с Елизаветой Тюдор за английскую корону. Отношения между Англией и Шотландией были напряженными, и фраза «два острова в раздоре» казалась уместной. Когда Франциску наследовал брат его, Карл IX, которому было всего 10 лет, управление страною перешло в руки Екатерины. Вскоре оказалось, что честолюбие Екатерины далеко не находилось в соответствии с ее талантами. Женщина без политических и нравственных правил, довольно индифферентная даже в религиозном отношении, она стремилась только к тому, чтобы господствовать над Францией, и ревниво оберегала свою власть. Вся государственная мудрость ее сводилась к заботам об уравновешивании сил различных политических партий, так, чтобы ни одна из них не взяла верх и не стала опасною для нее самой. Интрига была главной пружиной политики Екатерины. Ее звали «Черной королевой» из-за траура, который она не снимала в течение всей своей жизни. Лицемерная, холодная, бессердечная, она не стеснялась в выборе средств для достижения своей цели. Ее не могло остановить даже преступление, если при помощи его она рассчитывала избавиться от какого-нибудь опасного для себя врага. Недаром называла она сочинение Макиавелли «Государь» своей Библией. Повсюду были у нее шпионы. Она зорко следила за всеми выдающимися лицами и перехватывала частную корреспонденцию. Во внешней политике Екатерина держалась тех же начал, что и во внутренней. Смотря по обстоятельствам, она готова была сближаться то с католическими, то с протестантскими державами и избегала войны. Отсутствие твердых принципов и постоянные интриги привели ее, наконец, к злодеяниям Варфоломеевской ночи. Согласно общепринятой версии, Екатерина устроила ловушку для лидеров гугенотов, пригласив их в Париж на свадьбу своей дочери с Генрихом Наварским. В ночь с 23 на 24 августа 1572 года со звоном колоколов тысячи горожан заполонили улицы Парижа. Развязалась ужасающая кровавая резня. Согласно приблизительным подсчетам, в ту ночь в Париже было убито порядка 3000 гугенотов. Одной из жертв стал их предводитель, адмирал Колиньи. Волна насилия, зародившаяся в столице, захлестнула и окраины. В кровавой вакханалии, продлившейся неделю, по всей Франции было убито еще 8000 гугенотов. Состоявшееся перед тем сближение правительства с гугенотами позволило Колиньи приобрести влияние на короля и убедить его в необходимости войны с Испанией. Это шло вразрез с нерешительной, изменчивой, двойственной политикой Екатерины. Она решилась отделаться от адмирала. 22 августа 1572 года последовало покушение на жизнь Колиньи, а затем в ночь с 23 на 24 августа резня гугенотов. Екатерина достигла своей цели. Она возвратила себе полное влияние на сына короля. Екатерина Медичи – это типичный представитель своей эпохи, полной взаимоисключающих противоречий. Так, немногим, пожалуй, известно о том, что Екатерина была большой любительницей искусства и меценаткой. Именно ей принадлежала идея строительства нового крыла Лувра и замка Тюильри. Библиотека Екатерины насчитывала сотни любопытнейших книг и редких древних рукописей. Именно благодаря ей французский двор открыл для себя изыски итальянской кухни, в числе которых были артишоки, брокколи и несколько разновидностей спагетти. С ее легкой руки французы полюбили балет, балетто, а дамы стали носить корсеты и нижнее белье. Екатерина была страстной любительницей верховой езды и стала первой женщиной, вопреки протестам со стороны церковников, надевшей панталоны. Второй француженкой, надевшей брюки и тоже шокировавшей этим общественное мнение, будет знаменитая Жорж Санд, подруга Флобера, Золя и Тургенева. Скончалась черная королева в возрасте 70 лет в замке де Блуа и была похоронена рядом со своим мужем Генрихом II в аббатстве Сен-Дени. Екатерине посчастливилось умереть в неведении. Она так никогда и не узнала о том, что последний из ее 10 отпрысков, Генрих III, был убит вскоре после ее смерти, а все то, за что она многие годы боролась, кануло в лету. Династия де Валуа прекратила свое существование. Благодаря необузданной политике Екатерины Медичи, Франция фактически распалась на два враждующих государства. При этом у каждого лагеря были свои внутренние противоречия. Например, намерения короля Генриха XI, 1574-1589 годы, далеко не всегда совпадали с намерениями католической лиги, возглавлявшейся лотарингским герцогом Генрихом Гизом, претендовавшим на французский престол. В 1588 году, когда парижане-католики подняли восстание против короля, королю удалось заманить Гиза в ловушку и предательски умертвить его. В ответ на это Париж перестал повиноваться королю. А вскоре один доминиканский монах, мстя за убийство короля, заколол кинжалом Генриха III, 1589 год, последнего представителя династии Валуа. В стране царил политический хаос, затянувшаяся междоусобная война стоила множества жизней. Религиозный фанатизм ожесточил сердца людей и толкал их на преступления. Пошатнувшимся французским престолом стремился завладеть испанский король Филипп II. Доведенная до отчаяния бесчинствами феодалов и разнузданной солдатни, в ряде провинций восстали крестьяне. И только в царствование Генриха IV Бурбона 1594-1610 годы политическое и экономическое положение Франции вновь стало прочным. Новому королю, несомненно умному и дальновидному, удалось прекратить гражданскую войну. Одним из его важнейших начинаний был изданный в 1598 году Нанский эдикт, согласно которому во Франции официально утверждалась веротерпимость. Государственной религией был признан католицизм, но и гугеноты могли без помех исповедовать свою веру. Наконец-то Франция смогла вздохнуть спокойно. Но то, что на протяжении десятилетий люди дышали едким пороховым дымом и дымом костров инквизиции, не могло не наложить трагического отпечатка на французскую литературу XVI века. Весьма яркой фигурой среди писателей периода гражданских войн был поэт и прозаик Теодор Агриппа д'Обиньи 1552-1630 годы, пламенный гугенот, непримиримый противник папистов. В его произведениях с особой отчетливостью отразился глубокий трагизм тогдашней французской жизни. Происходил д'Обиньи из провинциальной дворянской семьи. Отец его был убежденным гугенотом. С ранних лет видел Агриппа ужасы междоусобной розни. В своих мемуарах он вспоминает о следующем характерном случае. Когда ему было 8,5 лет, Агриппа пишет о себе в третьем лице, отец повез его в Париж. Проезжая в ярмарочный день через Амбуаз, отец увидел головы своих амбуазских сотоварищей, которых еще можно было различить на виселице, и был так взволнован, что перед толпой в 7 или 8 тысяч человек воскликнул «Палачи! Они обезглавили Францию!» Увидя на лице отца необычайное волнение, сын подъехал к нему. Отец положил ему руку на голову и сказал, «Дитя мое, когда упадет и моя голова, не дорожи своей, чтобы отплатить за этих достойных вождей нашей партии. Если ты будешь щадить себя, «Да падет на тебя мое проклятие!» Примечание. Добинье Агриппа. Трагические поэмы. Мемуары. Перевод Парнаха. Москва. 1949 год. Страница 52. Конец примечания. И Агриппа вполне оправдал отцовские ожидания. Свою неукротимую энергию отдал он делу гугенотов. В 1568 году, обманув бдительность опекуна, он спустился через окно на простынях в одной рубахе босой, чтобы присоединиться к вооруженному отряду своих единоверцев. С этого времени его жизнь становится похожей на авантюрный роман. О Добинье говорят как о человеке, который ничего не боится. Всегда на коне, со шпагой и пистолетом в руках, ищет он опасности и славы. Будучи приближенным Генриха Наварского, он не смешивается с толпой придворных льстецов. Переход Генриха в католицизм ради того, чтобы утвердить свое право на французский престол, явился для него тяжелым ударом. Но ради личных выгод Добинье не отрекся от истинной веры. Он гордится этим и в мемуарах писал. По справедливости, Добинье мог сказать, что кроме тех дней, когда он болел и страдал от ран, он не провел без работы и 4 суток подряд. Не раз находился он на краю гибели. 4 раза враги приговаривали его к смертной казни. По словам Добинье, никогда и нигде Бог не давал ему жить в безопасности. Воином, борцом, трибуном оставался Добинье и в своих литературных произведениях. Писал он и любовные стихи. Однако в его юношеской лирике уже звучат мотивы, несвойственные поэзии Плеяды. Ведь его любовь — это любовь солдата, не знающего ни минуты покоя среди потрясений гражданской войны. «Ветров и волн, изведав ад, и к смерти каждый миг готовый, теснимый гидрой стоголовой врагов, крамолы и засад, во сне хватая наугад пистоль в тревоге вечно новой, пою любовь я в час суровый, хоть стих покою был бы рад. Прости же песню, друг мой милый, в которой не хватает силы скрыть боль солдатского житья. Ведь с той поры, как в этих взорах я муку пью, мой стих, как я впитал в себя, и дым, и порох». Примечание. Поэты французского возрождения. Ленинград, 1938 год. Страница 235. Конец примечания. Боевым духом проникнуты язвительные антикатолические памфлеты Добинье и его сожженная рукой палача «Всеобщая история», в которой изложена история гражданской войны во Франции, а также события, связанные с борьбой протестантизма и католицизма в ряде европейских стран. Сатиру на придворное дворянство представляет и его роман «Приключения барона Фенеста», издание 1630 года. Но самым сильным и, можно даже сказать, самым могучим произведением Добинье являются трагические поэмы, состоящие из 7 книг или поэм, написанных Александрийским стихом. Добинье начал писать их в самый разгар гражданских войн. В 1577 году, командуя отрядом кавалерии, он был тяжело ранен в сражении, и вот когда тяжело раненый Добинье лежал в постели, и врачи уже опасались за его жизнь, он продиктовал местному судье первые отрывки из своих трагических поэм. Вероятно, работу над книгой Добинье продолжил в последующие годы. В 1616 году она впервые увидела свет. Во французской литературе XVI века нет другого такого произведения, в котором бы так широко и с такой потрясающей силой были изображены бедствия, обрушившиеся на Францию, схваченную пламенем религиозной вражды. Мать родина скорбит, видя, как враждуют ее дети, ослепленные яростью. Терзают они ее священное тело. В другом месте поэт сравнивает Францию с кораблем, на борту которого идет сражение. Понятно, что вину за бедствие, постигшее Францию, поэт Гугенот возлагает на католическую партию и ее лидеров. Страна истерзана междоусобной войной, произволом власть имущих, бесчинствами королевских наемников, голодом, болезнями, нищетой. Особенно велики страдания крестьян. Добинье рисует страшные картины народного разорения. В книге «Бедствия» он пишет: «Три пятилетия уже мы каждый день встречаем беженцев из нищих деревень. Они живут в лесах, они ползут в родную утробу матери, в пещеру, в глубь земную, и ищут, если брат им в крови отказал, кабаньих зарослей или медвежьих скал, и павших кто сочтет? Сошла к ним смерть благая, им петлю яд и нож, и пропасть предлагая». Примечание. Перевод Назмичева. Конец примечания. Глубокая скорбь поэта превращается в негодование, а негодование в ярость, когда речь заходит о тех, кто, по мнению Добиньи, повинен в страданиях Франции. Это папа Карл IX, Генрих III, Екатерина Медичи, Католическая лига, гизы, инквизиторы, сорбонисты и иезуиты. И Добинье создает чрезвычайно резкие сатирические портреты вдохновителей и прислужников католической реакции, монархи, Золотая палата и другие. Он обличает их, издевается над ними, осыпает их злыми сарказмами. Люди, запятнавшие себя кровью Варфоломеевской ночи, уже не люди, но адские чудовища. Добинье описывает страшную резню, прокатившуюся по многим французским городам. Мечи. Одна мрачная картина следует за другой. Поэт видит горы трупов и зарево пожарищ. В кровавый поток превратилось сено. Лувр стал огромным эшафотом. От убийств содрогаются Орлеан, Лион, Труа, Руан и другие города. Добинье вспоминает прежнее выступление против тирании католической церкви, альбигойцев, гуситов и прочих защитников истинной веры, восхищаясь их беспримерным мужеством. Он предвещает время, когда гнев Божий сокрушит безумный Вавилон. Уже многим воздал Господь за их преступление. Отмщение. А в день страшного суда никто не уйдет от справедливого возмездия. Сама обещанная людьми природа взывает к небесам о мщении. Страшный суд. Кто прячется? Бежит от Божьего суда. Теперь вам, Каины, не скрыться никуда. Примечание. Перевод Парнаха. Конец примечания. Так на закате французского Ренессанса появилось произведение, страстно протестовавшее против тирании инквизиции, беззакония властей и той бесчеловечности, которая воцарилась во Франции в годы религиозных войн. Сила Добинье в том, что он защищал не только гугенотов, но и попранную человечность, не укладывавшуюся в узкие конфессиональные рамки. В этом он прямой наследник великих гуманистов эпохи Возрождения. Но гуманизм Добинье пропитан горькой скорбью. К тому же Добинье не был прекраснодушным мечтателем, искавшим спасение на блаженных островах поэтического вымысла. Он был активным участником трагических событий. Его поэзия врывалась в жизнь. Такая поэзия не могла быть галантной и изящной. Поневоле она была мужественной и суровой. А тем, кто укорял его за это, Добинье отвечал: «Тому, кто скажет мне, что раскаленный стих из крови создал я и из убийств одних, что ужас только там, свирепость и измена, раздор, позор, резня, засада, яд и пена, в вину ты ставишь мне, — отвечу я ему, — словарь, присвоенный искусству моему, век нравы изменив, иного стиля просит, срывай же грубые плоды, что он приносит. Примечание. Перевод Назмичева. Конец примечания. Но именно Добинье заложит традицию так называемого протестантского эпоса. Это он в своих трагических поэмах поднимет тему восстания ангелов, тему, которая инициирует возможность пересмотра договора между человеком и Богом. Этот договор, благодаря поднятой теме восстания ангелов, поменяет одного из своих субъектов, и вместо Бога там появится лик восставшего ангела. Так Добинье словно предвкушал рождение доктора Фауста, образа уходящего в самую глубь протестантского мышления. Примечание. Данный материал подготовлен с использованием лекций Пуришева. Конец примечания.